Селезневы уехали в воскресенье, а в понедельник Андреев вернулся домой раньше обычного, сразу прошел в кабинет и повалился на диван. Едва Екатерина Алексеевна услышала громкое исполнение стихотворения «4» известного геолога Драверта, положенного Андреевым, на свою собственную мелодию, как поняла, что муж получил очередной пинок судьбы, как он называл крупные неприятности. «Я встретил четвертую, россыпь хрустела, брусника меж кедров цвела. Она ничего от меня не хотела, но самой желанной была». Она немедленно начала испытанное женское лечение, приготовила его любимые киевские котлеты, достала острый сыр и молдавский коньяк. Профессор выпил, уселся на диван и бесстыдно закурил на глазах у жены. «Что случилось, Леонид?» — спросила она. «Да ничего особенного. Шел наискосок через двор, где сейчас стройка около нашего института. Смотрю, стоит старая трехтонка ЗИС, такая же, на каких я пробивался через монгольскую пустыню или корежился по таежным просекам. Стоит брошенная, с кабиной, заколоченной фанерой, упершись радиатором в забор. Конечный тупик ее службы». «Так, а дальше?» «Разве не ясно, что и я тоже скоро вот так же упрусь носом в забор?» Екатерина Алексеевна внимательно вгляделась в мужа, сощурилась и присела рядом. «Выкладывай, Леонид». И Андреев рассказал жене о том, что только что был в КГБ. На его имя была прислана толстая книга из Западной Германии с совершенно ему неизвестным обратным адресом. В слегка отклеенном переплете книги он нашел шифровальный код, адрес явки и уведомительное письмо, что, согласно договоренности, наш представитель доставит вам 15 тысяч долларов в обмен на обещанную вами информацию. Следователь рассмотрел книгу, обличительные документы и сказал: «Успокойтесь. И поверьте моему опыту, те, кто может платить такие деньги, умеют лучше прятать шифровки. Следовательно, тут возникает мысль о провокации. Вы, кажется, уже обращались к нам по поводу визита анкарского археолога Дерогази?» «Да, ну каков подлец!» «Видимо, это только начало. Как бы не было прислано чего-нибудь похуже. Мы, конечно, постараемся оградить вас, если вы дадите разрешение осмотреть ваши бандероли, но ведь можно и пропустить что-нибудь с виду безобидное». «А что может быть похуже?» «Ну, например, книга или письмо с отравой. Рукопись, скрепленная так, что вы обязательно уколетесь, разнимая листки. Образцы камней или кристаллов, в которые вделан сильный заряд радиоактивного вещества или испаряющегося на воздухе яда. Да мало ли что сможет придумать дьявольская изобретательность. А что она у них дьявольская, это вы можете мне поверить. Поэтому будьте очень осторожны. Не доверяйте даже присланному от давнишних ваших коллег, ведь воспользоваться их адресами ничего не стоит».